Глава 16. О новом знакомом. Князь ушел, а я сидела, смотрела в одну точку и прижимала пальцы к губам. Он меня поцеловал так нежно, что сердце оборвалось, а душа плавилась на его губах. Это был мой первый поцелуй, но я не сомневалась. Он лучший, из тех, что запоминаются навсегда. Не думала, что маги бывают такими чуткими и внимательными. Поведение князя шло вразрез со всем, что я слышала о высших. Если я о чем-то жалела, то лишь о том, что Илай быстро ушел. Прямо-таки сбежал от меня. Или все же от себя. Я хотела его удержать, попросить остаться. Но ослабленное тело подвело. Снова накатила дурнота. Да такая мощная, что я в изнеможении откинулась на подушки. Эта новая волна была в разы сильнее предыдущих. Едва князь вышел, явилась Белла. Остаток вечера она поила меня настоями для поддержки организма. Но мне становилось все хуже. В итоге я то ли уснула, то ли потеряла сознание. Очнулась только на рассвете. Утро принесло дурные вести. Началось все с Беллы и ее хмурого вида. Она явно была чем-то недовольна. Я испугалась, что причина в поцелуе. Вдруг она все видела. Мы нарушили правила. За это меня могут отозвать из дома князя. Неизвестность пугала, и я решила невзначай расспросить Беллу. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я за завтраком. Смотрительница ела с аппетитом, а я ковыряла омлет вилкой. В меня по-прежнему кусок не лез. «На днях князь говорил со мной», — сказала она, и я напряглась. «О чем же?» «О том, чтобы вернуть тебя назад». Я уронила вилку на пол. Такого ответа точно не ожидала. Он хочет избавиться от меня, а потом целует. «Где здесь логика?» «Он волнуется, что ты не справишься», — пояснила Белла. «Твое состояние ухудшается, и князь предложил очистить тебя от его магии. Вот в чем дело. Теперь понятно. И поцелуй в этой истории тоже к месту. Князь решил поддержать меня физическим контактом. Жаль, это не помогло. Я все еще ужасно себя чувствую. Надеюсь, ему хотя бы понравилось, и не пришлось переступать через себя, как говорила его жена. И все же от Нарите редко отказываются, тянут до последнего. Илай послушать, так ему важнее я, чем магический наследник. Обычно маги готовы пожертвовать всем ради преемника, даже Нарите. Чистка означала, что меня избавит от магии высшего. А после я вернусь обратно во дворец. Второй попытки мне никто не даст. Княгиня выберет другую Нарите, а мне достанется кто-то еще. Видимо, послабее. У меня сердце кольнуло при этой мысли. Нет, я этого не допущу. Я справлюсь. Я приняла магию Илая, а это самое сложное. Значит, остальное мне тоже по плечу. Что же делать? Спросила я у Беллы совета. «Тут ты не можешь ни на что повлиять», — вздохнула она. «Только надеяться, что магия приживется». Она посмотрела в окно и внезапно предложила. «А давай прогуляемся по саду. Сегодня такой замечательный день. Хватит сидеть в четырех стенах». Я тоже выглянула в окно. Солнце ярко светило. Сад манил красками и цветочным ароматом. Идея смотрительницы показалась не лишенной смысла. «Вдруг это именно то, что мне нужно?» «Мне понадобится помощь», — сказала я. «Я с радостью ее окажу», — кивнула Белла. «Прогулки по саду всегда придавали мне силы. Хорошо бы и в этот раз вышло так же. Свежий воздух, как известно, полезен. С помощью Беллы я спустилась по ступеням, но на этом мои силы иссякли. Тогда смотрительница усадила меня в специальное кресло с колесиками на ножках и покатила по дорожке вглубь сада. Это была моя первая прогулка по княжескому саду. Он оказался еще красивее, чем выглядел из окон покоев. Клумбы с дивными цветами, фигурно подстриженные деревья высажены в строгом порядке, фонтаны с лавочками неподалеку, беседки, увитые плющом. Куда ни глянь, везде взгляд натыкался на прекрасное. Белла довезла меня до поляны, усеянной цветами. И мы устроились на солнышке. Его лучи ласково припекали. Я запрокинула голову, подставив им лицо. Из-за истощения я постоянно мерзла, так что была рада теплу. Мы просидели так минут 10, когда послышались шаги. Белла насторожилась, как будто что-то здесь могло мне угрожать. Я заметила, как напряглись ее плечи. Но вот на одной из дорожек показалась мужская фигура. Высокий блондин, лет 35. Судя по одежде, аристократ. Я видела его впервые. Вряд ли Белла тоже его знала. Но что удивительно, она расслабилась при его появлении. Я поняла это по тем же плечам. Они опустились вниз. «Приветствую вас, дамы!» Мужчина галантно поклонился. «Безмерно рад нашей встрече. Терпеть не могу прогулки в одиночестве». Мужчина окинул меня цепким взглядом. От него не укрылся мой статус. Красное платье красноречиво говорило о том, кто я такая и в каком положении. «Позвольте угадаю», — сказал он. «Вы? Лорелея Грин, наритая князя Марлоу. Я слышал, в его доме недавно проводился обряд. Весь императорский двор только это и обсуждает». «Вы правы», — кивнула я. «Но мне кажется нечестным, что вы все знаете обо мне, а я о вас ничего. Я всего лишь скромный слуга императора». Улыбка мужчины стала шире. «Один из тысячи. Ничего примечательного. Зовите меня Айк. Мне будет приятно. Не выношу условности и титулы». «Как вы оказались в саду князя Марлоу?» — спросила я. «Этот сад граничит с императорским. Вы не знали?» «В каком-то смысле они одно целое. Если пройти чуть дальше, попадете на аллею, где прогуливаются придворные дамы. Но я не советую туда соваться. От их болтовни у вас начнутся мигрени». Я покачала головой. Об этом меня никто не предупредил. Получается, гуляя здесь, я могу встретить самого императора. Я, конечно, знала, что особняк Марлоу близок к замку, но не думала, что настолько. Айк оказался приятным собеседником. Он развлекал нас забавными случаями из придворной жизни. Местами я смеялась до слез. А еще у него была располагающая улыбка. Открытые, дружелюбные. Вот только глаза. Холодные синева северных вод. Вот что они мне напоминали. Я зябко ежилась, стоило в них посмотреть. Поэтому старалась лишний раз не встречаться с Айком взглядом. Зато слушать его могла бесконечно. У нового знакомого был отлично подвешен язык, а его вкрадчивый мелодичный голос завораживал. Наверняка он превосходно поет. Белла почти не участвовала в беседе. Оживилась она лишь, когда пришло время возвращаться. Мы попрощались с Айком и отправились в обратный путь. Белла снова катила меня в кресле, но я попросила ее остановиться. «Помоги мне встать!» Я протянула ей руку. «Стоит ли?» — усомнилась она. «Ты не поверишь, но я превосходно себя чувствую. Во мне буквально кипит энергия. Ты не ошиблась. Прогулка действительно помогла. Мне намного лучше. А еще я проголодалась. И, пожалуй, съем что-нибудь». «Замечательно!» — обрадовалась она. «Как только вернемся, я сбегаю на кухню и принесу вкусненького». Я кивнула. Впервые за прошедшую с обряда неделю я захотела есть. Это ли не чудо? Кажется, теперь чистка мне не грозит. Я нарочно сказала Белле, что причина в прогулке. Сама я была уверена, что это вчерашний поцелуй. Прав был Илай, настаивая на физическом контакте. После него мне резко стало хуже. Но это был Крис. Он часто случается перед самым выздоровлением. Кризис миновал, и я пошла на поправку. Вот только лучше об этом никому не рассказывать. Иначе у нас с князем будут проблемы.